Что там? Что случилось? Куда он спрятал тело, государь, узнать мы не могли. А где он сам? Здесь, рядом, под присмотром, в ожидании велений ваших. Он ненавистен мне. Да и нельзя давать простор безумству. Приготовьтесь, я вас снабжу немедля полномочием, и в Англию он с вами отплывет. Да, государь. Пусть его введут. Гильденстерн, введите принца. Принц Гамлет. Ну что же, Гамлет, где Полоний? За ужином. За ужином? Где? Не там, где он ест, а там, где его едят. У него как раз сейчас собрался некий сейм политических червей. Червь – истинный император по части пищи. Мы откармливаем всех прочих тварей, чтобы откормить себя. А себя откармливаем для червей. И жирный король, и сухопарый нищий – это только два блюда, две смены. Но к одному столу конец таков. Где Полоний? На небесах. Пошлите туда за ним. Только если ваш посланный его не обнаружит, то поищите сами. Но только если в течение месяца вы его не сыщете, то вы его почуете, когда пойдете по лестнице на галерею. Пойдите, поищите его там. А он вас подождет. Во имя твоего же, Гамлет, блага, которым дорожим мы, как скорбим о том, что ты свершил, ты должен скрыться быстрее огня. Так соберись в дорогу, корабль готов, благоприятен ветер, ждут спутники, и Англия вас ждет. Ждет? Англия? Да, Гамлет. Хорошо. Да, так и есть. Коль ведать наши мысли. А я вижу Херувима, который видит их. Ну что ж, едем в Англию. За ним ступайте, торопите в путь. Когда мою любовь ты чтишь, британец, а мощь моя ей цену придает, ты не воспримешь хладно наш царственный приказ тот, что содержит, как это возвещается в письме, смерть Гамлета. Я не хочу с ней говорить. Она совсем безумна. Все об отце она твердит о том, что мир лукав. Ее невольно жаль. Что ей надо? С ней лучше бы поговорить. Она в злокозненных умах посеять может опасные сомнения. Пусть приходит. Моей больной душе, где грех живет, все кажется предвестием злых невзгод. Всего страшится тайная вина, этим страхом изобличена. Где светлая властительница Дании? Ну что, Офелия? Как узнать, кто милый ваш? Чем он отличен? Он паломником одет, посох держит он. Ах, милая, что значит эта песня? Он умер. Умер, нет его, он бедный, он и прах. Дерный изголовье у него и камешек в ногах. Как здравствуйте, милое дитя. Хорошо, спасибо. Благослови Бог вашу трапезу. Благослови Бог вашу трапезу. А говорят, у совы отец был хлебник. Мысль об отце. Пожалуйста, не будем говорить об этом. Но если вас спросят, что это значит, вы скажите. Сегодня Валентинов день, и я с утра тайком. Я надеюсь, все будет хорошо. Надо быть терпеливыми. Но я не могу не плакать, как только подумаю, что его положили в холодную землю. Мой брат узнает об этом. О, милая Офелия! Я благодарю вас за добрый совет. Подайте мою карету. Покойной ночи, дорогие сударь. Покойной ночи. Покойной ночи. Покойной ночи. Подайте мою карету. Горацио, прошу, следи за ней позорче. Вот яд глубокой скорби. Смерть отца его источник. А, Гертруда, беды, когда идут, идут не в одиночку, а толпами. Ее отец убит. Ваш сын далек, неистовый виновник своей же ссылки, всполошен народ. И, наконец, что стоит остального, Лаэрт из Франции вернулся тайно, живет сомнением, кутается в тучи, а шептуны ему смущают слух тлетворной молвой про смерть отца. Боже, что за шум? Велеть, чтоб стража охраняла дверь. Что это там? Спасайтесь! Спасайтесь, государь! Сам океан границы переклынув, так яростно не пожирает землю, как молодой Лаэрт с толпой мятежной сметает стражу. Чернь идет за ним. Они кричат: Лаэрт король! Он избран! Лаэрт, будь королем! Лаэрт король! Вещат и рады, сбившись со следа! Назад, дрянные датские собаки! Ты, мерзостный король, вернется мне! Спокойно, друг! Когда хоть капля крови во мне спокойна, пусть зову суплютков! Скажи, Лаэрт, чем распален ты так? Оставь Гертруда. Ответь мне. Где мой отец? Он умер. Но король здесь ни при чем. Что я вполне невинен в этой смерти и опечален ею глубоко, то в разум твой проникнет так же прямо, как свет в твои глаза. Пропустите ее! Пропустите! Что там за шум? Сегодня Валентинов день, и я с утра тайком, чтоб Валентиной быть твоей, жду под твоим окном. Зной, иссуши мне мозг, дитя! Сестра, Офелия моя! Сегодня Валентинов день, и я с утра тайком, чтоб Валентиной быть твоей, чтоб под твоим окном. Вы все должны петь. Да-да, да-да, так бывает всегда. Ах, как прялка к этому идет! Ах, как прялка к этому идет! Троицын цвет. Это для дума. Розмарин? Для воспоминания. Мудрость в безумии. Прошу вас, милый, помните. Укроп. Это для вас. Рута. Рута. Это для вас. И для меня тоже. Прошу вас, носите вашу руту в отличие от моей. Иначе я бы вам дала фиалок. Но не все увяли, когда умер мой отец. А говорят, он умер хорошо. Я с утра твоей, жду под твоим окном. Вы видели? О, Боже мой! Лаэрт, дай мне поговорить с твоей печалью. Я это вправе требовать. Пойдем, сбери мудрейших из твоих друзей, и пусть они рассудят нас с тобою. Покой короля. Клавдий, Лаэрт, потом слуга. Теперь, мое скрепляя оправдание, ты должен в сердце взять меня как друга. Затем, что сам разумным ухом слышал, как тот, кем умерщвлен был твой отец, грозил и мне. В чем дело? Письма, государь, от принца. От принца? Кто принес их? Моряки, как будто, государь, я сам не видел. Лаэрт, ты слушай, а ты оставь нас. Высокодержавный, да будет вам известно, что я высажен в вашем королевстве. Завтра я буду ходатайствовать о дозволении увидеть ваши королевские очи, и тогда изложу обстоятельства моего внезапного, а главное, странного возвращения, Гамлет. Что это значит? Или все вернулись? Или здесь обман? И это все не так? Вы узнаете руку? То почерк принца Гамлета. Ты можешь объяснить? Я сам теряюсь, но пускай придет. Мне согревает горестную душу, что я могу сказать ему в лицо, то сделал ты. Раз это так, Лаэрт, дай мне вести тебя. Да, государь, но если ваша цель не мир... Мир для тебя. Раз он сюда вернулся и остается, я его толкну на подвиг в мыслях у меня созревший. Здесь даже мать не умысел увидит, а просто случай. Государь, я с вами. Особенно, когда бы вы избрали меня своим орудием. Так и будет. Тому 2 месяца один нормандец мне дал такой блистательный отчет в твоем искусстве мастерской защиты, особенно рапирой, что воскликнул: «Ха-ха! То было бы невиданное дело с тобой сравняться в силе». Этот отзыв такую зависть в Гамлете разлил, что он лишь одного просил и жаждал, чтоб ты приехал и сразился с ним. Принц сразу же узнает, что ты здесь. Мы примемся хвалить твое искусство и прославлять тебя. Затем сведем вас и выставим заклады. Он беспечный, смотреть не станет, шпаг. И ты легко или с небольшой уловкой можешь выбрать наточенный клинок. И метко выпав ему, отплатишь за отца. Согласен. И я при этом смажу мой клинок. У знахаря купил я как-то мазь столь смертную, что если нож смочить в ней и кровь пустить, то нет такой припарки, чтобы спасти того, кто царапан. И если я хоть чуть задену принца, то это смерть. Все это надо взвесить, когда и как мы действовать должны. Коль так не выйдет, замысел наш надо скрепить другим, который устоял бы, когда бы рухнул первый. Нашел! Когда в движении вы разгорячитесь, и он попросит пить, то будет кубок готов заранее. Чуть он пригубит, хотя бы он избежал отравной раны, все будет кончено. Стой. Что за шум? А, королева? Идет за горем горе по пятам, спеша на смену. Утонула ваша сестра, Лаэрт. Как? Утонула? Где? Есть ива над потоком, что склоняет седые листья к зеркалу волны. Туда она пришла. Она старалась по ветвям развесить свои венки. Коварный сук сломался, и травы она сама упали в рыдающий поток. И платье отягченное водою, увлекло бедняжку в трясину смерти. Офелия! Тебе довольно влаги, и слезы я сдержу. Государь, прощайте, я полон жгучих слов, но плач мой глупый их погасил. Идем за ним, Гертруда. С каким трудом я укротил в нем ярость. Теперь, боюсь, она возникнет вновь. Идем за ним.